Глава 5. Я всхлипнула от боли, открывая глаза. Что-то шуршало рядом со мной, и я повернула голову на звук. Картина предстала маслом. Сильный высокий мужчина с ледяным спокойствием, перекладывающий из стороны в сторону женское белье. «Да как вам не стыдно?» – громко сказала я, приподнявшись на локте. Голова все еще кружилась от потери сознания, но я набрала сил, чтобы возмутиться. «Я тут без сознания лежу, а вы роетесь в моем бельевом ящике!» «Поверить только! Он воспользовался моим состоянием, чтобы обыскать комод! Как умно!» «И не надейся, господин Бугай, я надежно спрятала все улики. Все, которые нашла». Дэйн хмыкнул и спокойно задвинул ящик. Всем своим видом он дал понять, что нет, ему ни капельки не стыдно. «Мне пришлось нести вас сюда на руках, леди Валерия, и, видя темные боги, соблазн кинуть вас с лестницы был крайне велик», без капли стеснения сказал он. Глаза сузились, и он посмотрел на меня с привычным презрением. Он хотя бы вызвал целителя. Или стоит благодарить богов, что я осталась жива, а не скинута с лестницы? «Но вы сдержались, чтобы был случай рассмотреть мои панталоны?» — саркастично подметила я. Дэйн скинул бровь, и серые глаза на миг вспыхнули. «Нет», – уверенно сказал он. «Вы нужны мне живой, маленькая хитрая шарлатанка. Ведь мертвецам мстить нет никакого интереса». Он улыбнулся как-то не по-доброму, и я заглотнула. Дэйн Райс пугал меня до дрожи в коленках, ведь он знал обо мне то, чего сама я не знаю. Впрочем, я не знаю ничего о Валерии Райс. Даже кто та девочка, что звала меня. Но я просто была обязана ее найти. Именно она призвала меня в этот мир, и я была уверена, что не просто так. «Лорд Дэйн, вы так и будете смотреть?» Не выдержала я, набравшись сил, чтобы покачиваясь встать с кровати. «Чем дольше я буду разлеживаться, тем дольше он будет находиться в комнате Валерии. И я не знаю, что он может здесь вынюхать. Вдруг я не успела что-то найти?» От одной мысли меня кинуло в жар. «У вас наглый характер, Валерий, и нет чести», — сказал он, все еще буравя меня взглядом серых глаз. Я вздохнула и поправила неудобное платье. Ох, а ведь теперь вся кровать в грязи. Только мужчина мог додуматься положить грязную женщину на кровать. Я с сожалением смотрела на простыни в темных пятнах. «Лорд Дэйн, позвольте узнать, вы долго собираетесь гостить?» — спросила я, натянув на лицо вежливую улыбку. Дэйн тут же фыркнул. «Я покину этот дом, Валерий, только после вас». Он не стал натягивать улыбку. Все так же стоял с недовольным лицом. Да, это была неприятная новость, но ожидаемая. «Как вы знаете, мне некуда переезжать», — напомнила я. «Если вы меня так сильно не любите, то к чему утомлять нас совместным проживанием?» Попыталась, пока Дэйн был в более благодушном настроении. По крайней мере, он не пытался меня убить, и уже это подстегнуло к развитию диалога. Но попытка была напрасной. Дэйн шагнул вперед, отчего я подумала, что он все-таки свернет мне шею. «Я вижу тебя насквозь», — сказал он, и по взгляду его глаз казалось, что так и есть. «Я сделаю все, чтобы увидели остальные, уж поверь мне». Вот теперь Дэйн улыбнулся. Внутри так все и похолодело. «Вы странно побледнели», — кинул он. «Может, беременность дает о себе знать?» — добавил ехидно и сузил глаза. «Вот же невыносимый тип. Нужно было от него избавляться, но вот только как? Ведь Дэйн совершенно не желал уходить. Он словно ждал, что я во всем признаюсь. но от навязчивой компании лорда спас звук колокольчика. «Вы позвали целителя?» – с удивлением спросила я. «Думаете, я бы стал так утруждаться ради вас?» – хмыкнул он и, наконец, сделал шаг назад. «Но вы кого-то ждете?» – поняла я по реакции, ведь он тут же резким шагом направился к двери. Дэйн ничего не ответил, только дернул ручку и вышел, а я поспешила вслед за ним. Кого бы он ни позвал, этот визит мог обернуться для меня огромной катастрофой.